самоцветом росу покрывает. Все яснее небосклон, ночь уходит в свой дом, покрывало и сна забирает. Многотысячный раз тьма пред светом сдалась, и рожденный певец оптимизма. Челебницу реки, радость летней поры, этот бег называется жизнью. Странно, чудно и странно, как совершаются Божьи пути. Мудро Zap.